Главная гостья дворцового бала. Скромные прусские короли всегда поражались византийской роскоши русского двора. И хотя дядя Вилли стал могущественным императором, в Германии все осталось по-прежнему. Здесь же, пока дядя Вилли гостил, он на восьмом десятке, ну, хорошо держится. В шитом золотом мундире, украшенным иконостасом орденов, все дни были наполнены непрерывными военными смотрами, концертами, спектаклями, которые закончились великолепным балом в Зимнем дворце. Парадные залы Зимнего дворца, как обычно, во время бала украшены пальмами и орхидеями. 800 человек две недели трудились над украшением дворца. Придворные повара и кондитеры соревновались в изготовлении яств и напитков. И наступил день бала. В огромном беломраморном холле лакеи в ливреях с государственным гербом, в белых чулках и лакированных башмаках принимают шубы гостей. И вот гости ступают на парадную иорданскую лестницу Зимнего дворца. Мраморные стены с золоченой лепкой. Зеркала. В зеркалах отражение тысяч свечей. Между шпалерами казаков в черных бешметах и арапами, придворными неграми в красных тюрбанах, течет по парадной лестнице толпа гостей. Ослепительно-белые ярко-красные мундиры, каски с золотыми и серебряными орлами, придворные дамы в облекающих платьях со шлейфами, этакие мраморные статуи с обнаженными алебастровыми плечами. Водопад драгоценных камней, диадемы в два ряда крупных бриллиантов, бриллиантовые ожерелья, кольца и браслеты — все из крупных бриллиантов. Бриллианты помельче окружают декольте дам и сверкающими цепями падают вдоль стены, соединяясь у бриллиантового цветка, приколотого у пояса. Осыпанный бриллиантами вензель императрицы или ее портрет в бриллиантовой рамке сверкает у корсажа фрейлин. Последний марш лестницы, и открывается великолепие парадных залов. Тысячеметровый мраморный белый зал, где на крещении происходят парады гвардии, здесь умещается целый полк. Среди заполнивший зал, сверкающий золотым шитьем и драгоценностями фантастической толпы, бесшумно скользят церемониймейстеры с жезлами слоновой кости, украшенной орлами. Ждут. В половине десятого, под звуки полонеза, после троекратного удара церемониймейстерских жезлов, арапы в огромных тюрбанах раскрывают двери малахитового зала. Появляется государь с государыней, дядя Вилли и большая романовская семья. Зал застыл в обязательном поклоне до пояса. Бал начался. Придворным полонезом открывают бал государь с неправдоподобно хрупкой императрицей. Придворный полонез — не танец в общепринятом значении. Это некое торжественное шествие романовской семьи с августейшим гостем. Несколько камергеров, церемонимейстеров и гофмаршал шествуют впереди. Они возвещают прохождение семьи через парадные залы Зимнего дворца. В длинной веренице танцующих идет наследник с цесаревной Марией Федоровной, великие князья и великие княгини в порядке старшинства. Но молодых великих княгинь, увы, недостаточно, чтобы составить все пары. Мужчин в романовской семье заметно больше, чем женщин, и оттого Некоторым юным великим князьям достались в пару важные придворные дамы. Важные дамы очень немолоды, хорошо помнят детство их отцов и порой сладко засыпают на стульях в перерывах между танцами. Начались танцы. Кадриль, вальс и мазурка — единственные танцы, допущенные этикетом. Императрица удаляется сразу после придворного полонеза. Двор привычно жалеет императрицу. Все знают, что она покинула бал не только из-за болезни. Проходя через одну из парадных зал, придворные глядят на мраморные хоры. Там стоит она, молодая красавица с копной золотистых волос и профилем камеи. И государь, часто появляясь в этой зале, останавливается и, не стесняясь, смотрит вверх, ласково улыбаясь. Это и есть княгиня Екатерина Долгорукая. Во дворце у нее уже есть имя — Одалиска. Одалиска, и никто не спрашивает, о ком речь. И опять полетели годы. Начались свадьбы выросших детей и смерти старых родственников. Дочь Александра II вышла замуж за младшего сына королевы Виктории, герцога Эдинбургского. В январе 1873 года умерла семейный ученый, великая княгиня Елена Павловна. Так что теперь в семье только брат Костя мучил государя напоминанием о великом времени реформ. Каждая встреча с Костей превращается теперь в маленький диспут, но великий князь с присущим ему упрямством пытался разбудить вчерашнего реформатора. В это время его военный министр Милютин с горечью записал в дневнике: «Какое поразительное и прискорбное сравнение с той обстановкой, при которой вступил я в состав высшего правительства 13 лет назад. Тогда все стремилось вперед, теперь все тянет назад. Тогда государь сочувствовал прогрессу, сам двигал вперед. Теперь он потерял доверие ко всему им же созданному, ко всему окружающему его, даже к себе самому. Брат Костя и военный министр Милютин. Только они остались от того прошлого времени, ибо военная реформа по-прежнему не закончена, и он уже не может расстаться с деятельнейшим министром, хотя чувствует его молчаливое неодобрение. Впрочем, в 1874 году великому князю Константину Николаевичу стало не до реформ. Случилось невообразимое, неправдоподобное, страшное. Сын великого князя Никола, главный плейбой романовской семьи, оказался вором.